Принять и поверить надо сейчас, потом может оказаться уже слишком поздно, ибо огонь сожжет негодное вместилище. В безумии тех, кто идет против нового мира, можно видеть уже воздействие мощи пространственных огненных волн на организмы, не могущие ассимилировать их гармонично и потому ответствующие яро уявлением противоположных свету начал. Суд планетный уже происходит. Только этого еще не понимают. Но придется понять, ибо воздействие волн будут усиливаться, возрождая сознание и поднимая их к жизни, если смогут вместить, или уничтожая в процессе самопожирания вследствие ими же порожденных безумий. Суд страшен последний. Никто не уйдет, не свершив суд над собою. Неотвратимость суда в самоосуждении или самооправдании, отвергших или принявших свет, то есть требования эволюции. Как уклониться, когда дышат воздухом все, а воздух насыщен огнем? А огни, войдя в организм, становятся либо огнем творящим, либо огнем поедающим или сжигающим негодное вместилище. Признаков много наступивших времен, только видеть их не желают. Но придется все же увидеть. И увидев, принять, ибо действительность можно отрицать лишь до известного предела. Даже слепой чувствует солнце. Солнце жизни восходит над миром. Солнце жизни нельзя отрицать, но его можно не принять и отвергнуть. Оно будет светить над планетой, и отвергшим не будет уже места на ней. Мы сейчас пробуждаем народы к пониманию общего блага. Принявшие будут жить. Не принявшие исключают себя из великого плана. Противодействует лишь до предела. Близок предел. Небывалое время. Великое и малое, светлое и темное. Высокое и низкое соревнуются за преобладание в этой последней борьбе. Но победит свет. Всем, кто со мною, ручательство победы даю. Всем, кто против, поражение. Со мной, значит, с новым миром. Против старого, на стороне эволюции.